Мы начинаем очередной урок Эц Хаим. Номер 77. Страница 30, 30, строчка 1. Шаар Далет Перек Хей. Пятые врата. Перек 5. 2. Вегиней Леэль Пирашну Кесидран Вегу Мимата Лемала Озен Ухвар Биярну Таам Шель Алев Зайн Три Миозен Вата неваэр нун ми озен. Эх гу икарит миколь. Тар два. Вигинай. И вот. Начинаем новый перек. Так вот он говорит нам. У вигинай. И вот. Лаэль выше. Пирашну мы объяснили Касидран, как в порядке, по порядку их выгу, и это мимата лемала озен, снизу вверх разбирали, снизу вверх это будет озен, то есть сак, это все было весь его, все его, сказать, весь его, все его повествование было именно вот показать, что это саг. Ухвар биярну там, и мы уже объяснили смысл этого. Шель аз, и мы уже там объяснили смысл двух букв от озен, алев и зайн. Ми озен, от озен. Вата, теперь, неваэр, нун, ми озен, а теперь мы объяснять, будем объяснять, нун. Букву нун из слова озен, из гематрии озен. Мы помним, да, что гематрия его 50, будет 58, и еще 5, которые твуна опустила, дала в зейрадбин, получается сак. Три. Ему эх, игу, и карит, миколь. Как это, сейчас мы объясним нун, как этот нун, что он является главным из всех. Точка. Вегиней. Гало. Кашер, нимна. Четыре. Икар, коль. Эйлу. Эйна мрак ко вегу ки гей ахарона квар ярда лемата вело нишаар ба пять рак бет гагин Лемала. Веотиот. Вав. Гарей. Каф гибель. Убет халаким. Мин, мин юд. Ди. Гей. Юд Илаа. Шесть. Шиярда Тох Вав Гарей Кав Гей. Гу Кав Гей Итван Декрият Шма. Семь. Здесь можно поставить точку. 6 перед 5 с последними словами. Очень четко здесь. Просто надо слушать и учиться тому новым вещам, которые мы слышим. Сопоставляет это с молитвами, с формулами молитв, которые святые, которые сделались, были созданы, были составлены великим Санхедрином. И так далее. Эти все гематрии, которые очень важно просто смотреть, как это все функционирует. Три после точки. Вигине, и вот. Алло. Кашер, ведь кашер немна, когда, если мы подсчитаем, 4, икар, коль, эйлу, суть этих всех. Эйнам, рак, каф, гей, то мы найдем только лишь каф, гей, гематрию 25. Выгу. И это таким образом. Он объясняет, как, почему он говорит 25 получается. Ки гей ахрона квар ярда лемата. Ибо нижняя буква гей этой Гавайи. Гавайи сак. Общий Гавайи сак. Что она, ибо гей ахрона, последняя буква гей, она уже спустилась вниз. Велониш арба, и в ней осталось только 5. Бет гагин лимала, две буквы гей вверху. У нее было, помнишь, тфуна, у нее было 3 буквы гей. Высшая, средняя и нижняя. Как 3 части парцуфа. И верхние обе остались. А 5 вышло. То есть одна гей, нижняя вышла, она как 5. То есть имеет числовое значение 5. Так вот. Вот йод, вав. А буквы третьего члена этой Гавайи, вав, да? В дополнении. Гарей. Кав гимель. И вот тогда получается вместе. Кав гимель 23. Правильно? Потому что две буквочки гей осталось от нижней гей, вот, из четвертого члена Гавайи, то есть нижней буквы гей. Имеется нижней буквы нижнего члена Гавайи. Там осталось 10. Две буквы гей, это 10. И здесь вав, и у него 13. Вместе 23. У бет халаки мина юды ды юдкей ила а. И две части от буквы юд третьего члена, ой, извини, первого члена, что я говорю, первой буквы гей, высшей буквы гей, или же второго члена Гавайи де Саг. Правильно, буква гей, то есть бина сага. Буква гей, высшая буква гей. От ют кей вав кей. А там только две части от буквы ют из наполнения этой буквы, этой гей, высшей гей. То есть гей ют, вот этот ют, от ют всего две части высшие. Есть 26. Шиярда тох гавав, которая опустилась в букву вав. Гарей кафей. И вот получается кафей 25. Гу каф гей и тван де крият шма. И он говорит, это 25 букв крият шма. Чтение шма. Слышь. Слушай, Израиль. Точка. 16. 6, извини, 6-я строчка. Просто набирай в себя все, без всяких, что я знаю, что я не понимаю, зачем это нужно. И все, иди выше знаний, и тогда увидишь. Лахен, шма, гем, лашон, шмия. Сим, легород. Ше, кулам, тлуим, баозен. Лахен, акоре. Эт шма царих легашмия лазнав ки восим мишам мецюта точка. Это все великое, все божественное, все связанное, все молитвы и гематрии, и все. Смотри, что он говорит. Шесть. Лахен, поэтому шма Гем лашон шмия, поэтому слушай, Израиль, слушай. Первое слово слушай. Это указывает на шмия, на слушание, слух. Сим легород, чтобы этим самым учить. Шекулам тлуим баозен, что все они зависят, как бы сказать, зависят от уха. Правильно? Озен. Указывает опять на озен, что это бина. Лахен хакорет шма, поэтому тот, который читает, читающий, шма, вот это, слушай, Израиль, шма, Израиль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. Слушай, Израиль, Ашем, он твой, и так далее, и так далее. Это самое главное, что говорят. Это дает единство. Лахен, поэтому хакорет шма, тот, кто читает шма, а каждый день говорят это, три раза и один раз в постели еще. Царих ле гашмия лазнав, он должен дать это услышать своим ушам. Понятно? То есть он должен немножечко тихо, он должен чуть-чуть произносить это, чтобы они слышали. Это очень важно, потому что именно этим показывает, что это слух. Ки восим мишам мецюта, ибо от них, от ушей, от озн, происходит и выходит их существование. Оттуда это все выходит. Поэтому называется шма. Оттуда выходит мохин. Из бины выходит мохин, который получается зейранпин. Это очень важно знать. То есть происходит, смотри, что получается. Зейранпин получает мохин. Очень важно, что я хочу сказать. Немножко может поможет. Зейранпин получает мохин. Какие? Зейранпин, у него два подъема, так? Зон, будем говорить. У него два подъема. В Ишсуд сначала, правильно? Мы учили уже немножко. Первый подъем получает Гадлут Алеф. И затем еще один подъем в Бину. То есть в Бину в Абауима. Так? Вот таким образом, тогда он получает Нуква, вместе с ним поднимается, конечно. И тогда получают они Хохма, в Хасадим, одетая в Хасадим. Так вот, когда эти мохин, когда получается Иеранпин, когда мы говорим за Иеранпин, ну, конечно, он получает ради нее, конечно. Так вот, когда за Иеранпин получает мохин, как он получает мохин? Он получает мохин и, как сказать, над ним. Кто есть над ним? Очень важно, что я пробую сказать. Над ним есть Ешсуд, а еще выше есть Абуима. Так вот, Абуима у них есть, что они ему дают? Они ему дают мохин. Какие? Хохма, бина и дат. Так вот, мохин, который дают ему Абуима, это хохма, бина и дат. А дат у них раздвоенный. Ибо Абуима, они хасадим. А поэтому у них раздвоенные дат отдельно. Как бы дат у него есть правая сторона дает это хасадим, а левая, это гворот. Вот эти две, они, и они не могут, не может он их иначе получить, Сейранпин, а как только, как Ормакив. Очень важно, что я пробую рассказать. Ормакив. А поэтому, понятно, как Ормакив. А Ешсуд, от Ешсуда тоже он получает Мохин. Тоже, какие? Тоже у него есть. От него он получает тоже Мохин. Хохма, Бина и Дат. Но Дат у Ешсуда он имеет и Хохма, и, как сказать, правую и левую, они связаны между собой. Потому что как единое получается. И Хасадим, и Гворот. И таким образом он может это, как сказать, как у него. Вот у него уже дат. Дат у Ешсута, он уже связан. У него есть и Хохма, и Бина. И на нем, в нем это проявляется как Гворот и Хасадим. Хасадим вокруг, а как бы сказать, окружают, а внутри Гвора. Гворот. И получается, как Хохма, Гвора, она как Хохма. Только у Зейранпина она считается как Гвора. Тоже важная вещь, что я говорю. И вот тогда этот Идат, он теперь может дать эти, как сказать, Мохин Зейранпину. Так вот, первые, они первые Мохин, которые идут от Абу-Ваима, они окружающие, полностью окружающие его. И они на это указывают тфилин, когда еврей одевает на голову тфилин. То есть он показывает, что ему светит вот эти абавиима, светит ему хасадим. Это гарда хасадим. И если ты посмотришь на эти, на коробочку этих тфилин, ты увидишь, с одной стороны стоит четыре головы, шин с четырьмя головами, а с другой стороны этих тфилин, справа и слева, а с другой стороны стоит шин с тремя головами. И почему, спроси еврея, а никто не знает. А вот сейчас ты уже знаешь почему. Потому что три, которые он получает, четыре, которые получает, это от Абу-Ваима, окружающие. А три он получает от Ешсуд. И вот эти, которые он получает от Ешсуд, они приходят к нему уже в голову. Попадают к нему. И это мы видим тоже все это осен. Поэтому к нему что приходит к нему? Зейранпин. А человек, он... Человек, когда он молится, он как Зейранпин. Понятно? А на его руке у него, он на левую руку, он одевает, на левую руку обычно, он одевает тфилин шельят, тфилин наручные. А это указывает на нукву. То есть он как бы сам получает, человек как бы не сам Зейранпин, конечно, он как бы получает от Зейранпина, а его тело, его нижнее, то есть от его груди и выше, и груди и ниже, вот это как раз соотносится рука, она на уровне его хасе, как бы. И это уже получает нуква. Вот это очень коротко, как это все, что это означает, это великая вещь, что одевают эти тфилин. Но это все идет откуда? Из озен. Видишь, да? Из озен. Поэтому, а когда человек говорит крият шма, эту, как сказать, формулу единения, ашем эхад, ашем один, он соединяет, это и есть соединение, полное соединение нуквы с иеранпином, которые получают эти мохин от Бины. А бины получает. А бина это озм. И поэтому говорит, слушай, прислушайся, присоединись. Дай себя присоединить, поднимись к бине. И поэтому говорит, слушай, Израиль. И оттуда приходят все эти мохи. И поэтому тоже он должен произносить это. Он не должен это, вот обязательно должен открыть губы и произносить это тихо, но чтобы он слышал. Потому что, чтобы была связь как бы с его, не как бы, а связь с его, с источником этих мохин. Из уха. Оз бина. Ну, мы тогда, сейчас тогда на этом остановимся. Значит, мы остановились на строчке восьмой, там как раз у нас есть точка. Хорошо разбери, вот что туда, что я сказал, что это постепенно все уляжется, все пойдет. Чтобы мы знали, что нет ничего другого. Есть система мироздания света, который один свет, ничего не изменяющийся, но сделал свет Эйнсов, сделал всякие всяческие фильтры, как бы постепенное огрубление света, как бы одевание его в более грубую одежку, для того, чтобы нижние могли его получить. И это все, а мы должны получить этот свет. Нет ничего другого. Все разговоры про Бог и так далее, все это, все, что народы делают, глупые, девушки глупые, понятно, им это не дано больше другого, поэтому они так говорят. А наша задача все очень простая, есть свет и есть человек создан. Душа, и душа одна принимает. Что такое душа? Смотри, тело наше делается от кого? Кто делает наше тело? Отец и мать, правильно? А душа, а душу, очень внимательно, что я говорю, это все Зоар, что я говорю. А душа, она нет, ни папа, ни мама не делает, оно приходит к третьей, от третьей партии, от Ашем. Вот, так вот, он Ашем, он дает душу. А Ашем это Зейранпин и Нуква. Понятно? То есть, отец и мать души это Зейранпин и Нуква. А отец и мать тела – это отец и мать животные, отец и мать природные, человек. Поэтому у нас такая связь существует, органическая связь между Зейранпин и Нуквой. Так же самое мы построены, и поэтому, поэтому надо очень хорошо именно из этого учить. А от бины все получается. От бины мы получаем все мохи. От бины. Оттуда идет сверху, конечно, из Ариханпи, но от бина, бина она приносит это все. Нет ничего другого. Бина она приносит, приводит эти мохи к Зейранпину. И Зейранпин дает их тоже нукве. Вот это все, если все разобраться, а нуква дает уже всем бия и все, что есть под ней.